Продолжая мучительно напевать в нос, он сделал тщетную попытку открыть ногой морского вида сундучок подле рояля. Следующая моя пуля угодила ему в бок, и он стал подниматься с табурета все выше и выше, как в сумасшедшем доме старик Нижинский, как верный гейзер в Вайоминге, как какой-то давний кошмар мой на феноменальную высоту, или так казалось, и, разрывая воздух, еще сотрясаясь от темной сочной музыки, откинув голову с воем, он одну руку прижал ко лбу, а другой схватился за подмышку, как будто его ужалил шершень, после чего спустился опять на землю и опять, приняв образ толстого мужчины в халате, улепетнул в холл. Вижу, как я последовал за ним через холл, где с каким-то двойным, тройным кенгуровым прыжком, оставаясь тайком на прямых ногах при каждом скачке, сперва за ним следом, потом между ним и парадной дверью, я исполнил напряженно упругий танец, чтобы помешать ему выйти, ибо дверь, как во сне, была неплотно затворена. Опять преобразившись, став теперь величественным и несколько мрачным, он начал подниматься по широкой лестнице и, переменив позицию, но не подступая близко, я произвел один за другим 3-4 выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что я это с ним делал, делал ужасные вещи, его лицо нелепо дергалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль, он замедлял шаг, он закатывал полузакрытые глаза, он испускал женское «а!» и отзывался вздрагиванием на каждое попадание, как если бы я щекотал его. И пока мои неуклюжие слепые пули проникали в него, культурный Ку говорил в полголоса с нарочито британским произношением, все время ужасно дергаясь, дрожа, ухмыляясь, но вместе с тем как бы с отвлеченным и даже любезным видом: «Ах, это очень больно, сэр. Не надо больше. Это просто невыносимо больно, мой дорогой сэр. Прошу вас, воздержитесь. А, до чего больно. Боже мой. У, отвратительно. Знаете, вы не должны были бы...» Его голос замер, когда он долез до площадки. Но он продолжал идти необыкновенно уверенным шагом, несмотря на количество свинца, всаженное в его пухлое тело, и я вдруг понял с чувством безнадежной растерянности, что не только мне не удалось прикончить его, но что я заряжал беднягу новой энергией, точно эти пули были капсулями, в которых играл эликсир молодости. Я снова зарядил пустой кольт черными и обогренными руками, тронул что-то, умощенное его густой кровью. Затем я поспешил присоединиться к нему на верхнем этаже. Он шагал по галерее, окровавленный и важный, выискивая открытое окно, качал головой и все еще старался уговорить меня не совершать убийство. Я попытался попасть ему в висок. Он отступил в свою спальню с пурпурным месивом вместо уха. «Вон! Вон отсюда!» — проговорил он, кашля и плюя, и с бредовым изумлением я увидел, как этот забрызганный кровью, но все еще подвижный человек влезает в постель и заворачивается в хаос простынь и одеял. Я выстрелил в него почти в упор. И тогда он откинулся назад, и большой розовый пузырь, чем-то напоминавший детство, образовался на его губах, дорос до величины игрушечного воздушного шара и лопнул. Возможно, что в течение 2-3 секунд я потерял связь с действительностью, но это отнюдь не походило на то потемнение рассудка, на которое норовят сослаться обыкновенные преступники. Напротив, хочу подчеркнуть, что я ответственен за каждую пролитую каплю его пузырчатой крови. Произошел, однако, некий временной сдвиг. Я сидел в супружеской спальне, где в постели лежала больная Шарлотта. Куильти умирал. Вместо пистолета, на котором я сидел, я держал в руках его туфлю.